Марина Серова. Вранье высшей пробы. Частный детектив Татьяна Иванова. Глава первая. Меня мучили угрызения совести. Не то чтобы я была чересчур сознательной, но все же. Все началось довольно банально, а именно, мне пришла в голову бредовая идея применить свои кулинарные способности, которых у меня, кстати говоря, никогда не наблюдалось. Просто до колик в печенках захотелось чего-нибудь вкусного, домашнего. Для этого я выбрала в томике «Кухни народов мира» блюдо под непроизносимым названием «манта-колакета», закупила необходимые продукты и, придя домой, решительным шагом направилась на кухню. Рецепт, придуманный финнами, на первый взгляд был довольно прост. Рыбное филе требовалось нарезать ломтиками толщиной 2 см, посолить, уложить в смазанную жиром сковороду, залить молоком и тушить в духовке. Вначале я задумалась над тем, насколько соблюдение указанных размеров может повлиять на конечный результат, то есть на вкус приготовляемого кулинарного изделия. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо иметь хоть какой-то маломальский опыт в подобных делах. Верхом же моего поварского творчества, которое за всю свою сознательную жизнь я сподобилась продемонстрировать, была лишь жареная картошка. Решив все же строго придерживаться исходных данных, указанных в рецепте, я уже была на полпути с линейкой, но, поймав свое серьезно сосредоточенное выражение лица в зеркале, вдруг представила себя с этим измерительным прибором в руках, наклонившейся над рыбным филе, и неожиданно расхохоталась. Кеннер Муслим, певший, к слову сказать, ничуть не хуже Магомаева и мирно дремавший до этого в клетке, встрепенулся от неожиданности и нервно зачирикал. Если бы за данной процедурой меня увидел шеф-повар моего любимого ресторана «Тройка», то, тряся своим большим животом, он наверняка повеселился бы от души над такими поварскими ухищрениями. Вернувшись на кухню, я стала резать рыбу, руководствуясь исключительно своим глазомером. Сделав все так, как было описано в книге, я засунула сковороду в духовку, включила огонь и с тоской в глазах взглянула на гору немытой посуды, образовавшуюся в раковине. Для приготовления финского блюда вроде и делать-то ничего особенного не пришлось, так откуда же взялось столько грязной посуды? Пришлось мне собрать все свое терпение. С решительным видом я подошла к раковине. Я открыла кран с горячей водой и... В этот момент раздался звонок в дверь. Кто-то, кого я вовсе не ждала, решил сбить мой настрой на виртуозное исполнение финского рецепта. От неудовольствия я нахмурила брови, но ничего не оставалось делать, как пойти и открыть непрошенному гостю дверь. На пороге стоял Григорий. Только увидев его воочию, я поняла, как давно мы не виделись и как я соскучилась. Мельком взглянув в зеркало, я увидела сумасшедший взор своих зеленых глаз, растрепанные волосы, а также руки, испачканные в рыбе. И меня взяла досада, что я предстала перед своим старым другом, и не только, кстати, другом, в таком безобразном виде. «Судя по твоему расстроенному личику, я не вовремя», — произнес Григорий, волшебным образом доставая из-за своей широкой спины бутылку шампанского, торт и разноцветный горшок с великолепным папоротником. Что и говорить, он большой оригинал. Мало того, что, как всегда, не сподобился предупредить меня о своем визите, так еще притащил растения. Значит, кроме Муслима, мне придется обхаживать и этого навязанного мне зеленого. Но все же я улыбнулась. К Григорию я отношусь снисходительно и готова простить ему даже внеурочный визит. Одним из его неоспоримых достоинств является великолепное умение готовить все, что угодно, из чего угодно и в каких угодно условиях. Даже если в моем холодильнике сиротливо лежали лишь две засохшие сырные корочки, и позавчерашний кусок докторской колбасы, он и тогда умудрялся сочинить пиццу, от которой так чудесно пахло, что уличные собаки выли от досады, втягивая носом воздух, струившийся из моей форточки. И вот сейчас у меня появилась чудесная возможность показать другу, что и я не лыком шита, и тем самым закрепить свой авторитет. Чрезвычайно довольная представившимся случаем блеснуть перед Григорием, я благосклонно на него взглянула. «С какой-то страшной, непреодолимой силой захотелось тебя увидеть», — улыбнувшись мне в ответ, пытался оправдаться Григорий. «Очень рада тебя видеть. Проходи, я сейчас». Стремглав, бросившись по коридору, я добежала до ванной комнаты, чтобы помыть рыбные руки, но горячей воды не оказалось в наличии. Пришлось отмывать холодной. Приглаживая непослушные волосы, я удивилась тому, что мне настолько небезразлично, как я выгляжу в глазах Григория. Вот эта моя суетливость и излишняя забота о внешности и сыграли со мной злую шутку, повлекшую за собой цепочку разных событий. Гриша уже откупорил шампанское, нарезал тортик и ждал только моего сценического выхода. И тут началось. Оказывается, мы не виделись так долго. Так много нового произошло в моей и в Гришиной жизни. Бутылка быстро опустела, а к торту ни один из нас даже не притронулся, потому что нельзя забивать рот, когда скопилось столько невысказанного. Первым насторожился Гриша. «Тебе не кажется, — спросил он, поведя носом, — что в воздухе витает посторонний запах?» На слове «запах» еще до конца неосознанное чувство чего-то непоправимого подняло меня со стула и стремглав вынесло на кухню. «Все это случилось потому, что я совсем не люблю готовить», — сделала я заявление, когда сковородка с обугленным, а совсем еще недавно многообещающим содержимым оказалась на столе. Гриша сочувственно взирал на меня, потерпевшую полное фиаско, пытаясь скрыть улыбку, чтобы до конца меня не расстраивать. А я тем временем начала мысленно себя успокаивать, находя весомые аргументы в свою защиту. Начнем с того, что я не знала, сколько времени финское чудо-блюдо должно провести в духовке. В рецепте об этом не было сказано ни слова. Исходя из этого, можно предположить, что даже если бы не заявился Гриша, я все равно не смогла бы точно определить, когда следует вынимать сковороду из духовки. И вообще, идея обнаружить у себя поварской талант с самого начала была сомнительной и авантюрной. Надо сказать, после таких рассуждений мне заметно полегчало. «Что это было?» — спросил Григорий, имея в виду, как я поняла, название продукта, лежавшего в основе блюда, которое я собиралась приготовить. «Кажется, судак», — не очень уверенно ответила я, так как совершенно не разбираюсь в разновидностях рыбы. «А я как раз хотел предложить тебе отужинать со мной в ресторане». «В тройке?» — машинально спросила я, все еще не в силах оторвать взгляда от углей на сковороде. «Если ты хочешь». «Нет», — почти закричала я, так как навязчивый образ тамошнего шеф-повара снова возник перед моим внутренним взором, где угодно, только не там. Несколько удивленный Григорий поспешил заверить, что все будет так, как я захочу. Благосклонно кивнув в ответ головой, я взяла из шифоньера алый брючный костюм и с достоинством удалилась переодеваться, поймав довольно-таки насмешливый взгляд Гриши, который он безуспешно пытался скрыть. На сегодняшний вечер я отвела себе роль женщины-вамп, для чего сделала соответствующий макияж. Проведя полчаса в уединении, лично я осталась весьма довольна полученными результатами, и взгляд Гриши превратился в одобрительный, что помогло мне успокоиться после кулинарного фиаско. Кто бы знал, что ожидало меня впереди! Начало, однако, было впечатляющим. Вечер получился чудесным. Неторопливый и степенный Григорий забавлял меня смешными рассказами, каждый из которых, как он уверял, являлся былью. Как и следовало ожидать, в корейском ресторане нас обслуживал официант-кореец. Как только я его увидела, то сразу же, пребывая в благостном настроении, задала, не знаю, как слетевший с языка нелепый вопрос, действительно ли собачье мясо это вкусно? На что официант на ломаном русском ответил, почему-то гнусавя: «Давайте я не буду портить вам аппетит». Мне нечего было возразить, я лишь рассмеялась, не подозревая, что в ближайшем будущем собачья тема станет для меня профилирующей. Музыка в ресторане звучала отнюдь не корейская, а совсем восточноевропейская, даже иногда русская. С большим трудом, но я вытащила-таки Гришу из-за столика. Мой старый знакомый не любил танцевать, потому что делал это весьма неуклюже. Давно зная это, я простила ему, когда он два раза весьма ощутимо придавил своей массивной ступней мою изящную ножку. Близость Гриши напоминала мне веселые безбашенные студенческие годы, и от этих воспоминаний на душе становилось тепло и уютно. Из ресторана мы вышли в обнимку. От выпитого каберне слегка кружилась голова. Замечательная погода, аппетитный ужин. На сегодняшний день от этой жизни мне больше ничего уже не было нужно. Ну, разве что... В моей родной двери торчала записка от соседки, живущей этажом ниже. Видимо, таким оригинальным способом Любовь Сергеевна решила пригласить меня к себе в гости. Правда, тон записки был почему-то скорее повелительным, чем просительным. Заглянув через мое плечо, Григорий с большим чувством шепнул мне на ухо: «Может, отложишь визит до завтра?» Охваченная смутной тревогой, я ничего не ответила, а для начала отперла квартиру. Весь пол в коридоре, на кухне и частично в зале был залит водой. Оторопела, глядя на потоп, я никак не могла сообразить, отчего он произошел, и вначале подумала, что потекла батарея. Присвистывание, которым Гриша выразил свое удивление, привело меня в чувство, и я зашлепала по лужам. По пути в кухню меня внезапно пронзило своим острием четкое воспоминание. Я же открывала кран с горячей водой, чтобы помыть посуду. Воду отключили, а когда включили обратно, меня уже дома не было. Раковина была забита грязной посудой, поэтому быстро наполнилась, и вода выплеснулась в прямом смысле на голову соседей, а в переносном и на мое тоже. Теперь вместо того, чтобы расслабиться и забыться в объятиях своего спутника, мне придется ликвидировать последствия потопа и выслушивать соседскую ругань. Но больше всего меня волновал даже не предстоящий скандал, а самый тривиальный вопрос: где я возьму деньги, чтобы оплатить соседям новый ремонт? «Давай я пойду с тобой», как истинный джентльмен предложил Гриша. «Или будет даже лучше, если ты останешься здесь, а с соседями я разберусь без тебя». Оценив Гришина великодушие, я отказался от его помощи, решив принять весь огонь на себя. И с каких это пор я стала такой забывчивой и рассеянной? Вот теперь-то, спускаясь по лестнице, я и испытывала угрызение совести. Пыталась представить размеры нанесенного ущерба, и мне становилось все грустнее. Сегодняшний чудесный вечер должен был продолжиться совсем не так. Хорошо хоть выпитое шампанское, а затем и вино подействовали на мой организм благоприятным образом и немного поддерживали тонус. Неприятно и досадно было еще потому, что вспомнилась мне Любовь Сергеевна, которая заглядывала ко мне 2 месяца назад, сразу после сделанного ею ремонта, и настоятельно просила следить за всеми водными системами в моей квартире, дабы не испоганить наведенную красоту. С моей стороны прецедента в этом отношении никогда не было, поэтому я только недоуменно повела плечами, но чтобы не вступать в длительные дискуссии, обещала усилить бдительность. Лучше бы она ко мне не приходила. После того визита я все же стала осторожничать, А как известно, то, чего боишься, непременно происходит. Так и случилось. Благодаря сильному желанию понравиться Григорию, из-за которого я помчалась прямиком в ванную комнату и не удосужилась закрыть кран с горячей водой на кухне, я должна расплачиваться госзнаками, которых у меня, к тому же, на данный момент в достаточном количестве в наличии не имелось. Вся проблема состояла в том, что вот уже 2 недели у меня не было работы. То ли милиция повысила раскрываемость преступлений, то ли у населения просто не было денег, чтобы в случае необходимости прибегнуть к услугам частного детектива и оплатить мою работу. Так или иначе, но последние $450 я потратила на приобретение нового монитора на жидких кристаллах и теперь находилась в полнейшем экономическом кризисе. Безусловно, зеленые бумажки на так называемый черный день у меня отложены, но данная ситуация в моем сознании никак не подбивалась под критерий наступившего черного дня. Хотя в случившемся целиком и полностью была виновата только я, все же мне совсем не интересно оставлять себя без денежных тылов и средств к существованию. Кто знает, когда меня настигнет новая работа. Уже нажимая на звонок соседской двери, я молила Бога о том, чтобы потоп не принес соседям значительных разрушений. Любовь Сергеевна, возникшая на пороге в фиолетовом халате, туго, как пеленка новорожденного, обтягивающим ее пышную фигуру, молча посторонилась, давая мне пройти. Ее грозный, насупленный взгляд не предвещал ничего хорошего. К моему счастью, соседка не относилась к той многочисленной категории скандальных женщин, которые и при менее серьезных обстоятельствах, открыв пошире рот, гудят, словно десяток пожарных сирен, собранных в одном месте. Любовь Сергеевна принадлежала к прослойке, называемой интеллигенцией, и преподавала в экономическом институте философию. Поэтому где-то в глубине моей души теплилась надежда, что она отнесется к возникшей неприятной ситуации профессионально, то есть философски. На поверку моим надеждам не вполне было суждено сбыться. Философия в теории, преподносимая студентам на лекциях, это одно, а практика, пардон, совсем другое. «Я же просила вас!» Скорее прошипела, чем сказала Любовь Сергеевна. На дальнейшее повествование ей просто не хватило дыхания. Так сильно подействовало на нее происшедшее. Обклеенный моющимися панелями потолок в коридоре, а также на кухне выглядел весьма плачевно. Я бы даже сказала, жалко. Во многих местах сцепление панелей с потолком было нарушено, и они сиротливо свисали. Шелковые коридорные обои также изрядно намокли и отошли от стены. Но больше всего, разумеется, пострадала кухня. В совсем недалеком прошлом прелестные голубые шкафчики выглядели более чем уныло. Как жаль, что они сделаны из ДСП, которые так быстро впитывают в себя влагу. Светло-коричневый дубовый паркет и к чему только такое барство, с любовью настелены везде, в местах наибольшего скопления воды уже успел покоробиться. Что тогда с ним будет завтра утром? О своем вздутом линолеуме и мокрющем паласе, находящемся в зале, я старалась не думать. Принося свои сожаления и извинения, я тем временем параллельно прикидывала, какой суммой безвозвратно для меня потерянной здесь пахнет. Цифра, нарисовавшаяся в моем кипящем воображении после всех подсчетов, привела меня в меланхолическое оцепенение, сопровождавшейся некоторой заторможенностью. «Пока я смогла найти кого-нибудь, чтобы перекрыть воду, бегая по этажам, будто ошпаренная курица, прошло много времени», — говорила в запальчивости соседка. И хотя обычно курицами называют глупых женщин, что в данном случае не соответствовало действительности, но кудахтала Любовь Сергеевна и впрямь как курица. Хорошо еще, что ее мужа до сих пор не было дома. Того же самого, но в исполнении дуэтом я бы не вынесла. Вы должны за свой счет произвести в моей квартире повторный ремонт». Придав своему голосу как можно больше твердости и безапелляционности, произнесла соседка. «И как можно скорее! Я не собираюсь терпеть этот бедлам у себя в доме. Мне по горло хватило беспорядка и грязи, которые здесь царили при первом ремонте, поэтому будьте добры!» Она все говорила и говорила на тот случай, если бы мне вздумалось открыть фронт противостояния, а я согласно кивала головой. Видя, что я без оговорок соглашаюсь со всем сказанным, Любовь Сергеевна несколько смягчилась. «Я возьму у мужа телефон фирмы, которая делала нам ремонт. Договаривайтесь только с ними. Везде так много пьяниц и тунеядцев, а мне нужны исключительно проверенные люди, чтобы все было исполнено в кратчайшие сроки. И как можно так безалаберно относиться к своему и чужому имуществу?» Опять вернулась она на круги своя, и опять одно восклицание сменялось другим, не менее насыщенным. Потихоньку, плавно я продвигалась к выходу, но тут в двери заскрипел замок, и на пороге показался хозяин дома. Выражение его лица чего-то было еще мрачнее, чем у жены. Вероятно, Любовь Сергеевна уже успела предупредить о происшедшем наводнении своего супруга по телефону. Этого маленького, с непропорционально длинными конечностями человека я изредка встречала в подъезде и всегда при общении с ним отделывалась лишь вежливым приветствием. Кажется, на этот раз так легко мне отделаться не удастся. Но хозяин едва глянул в нашу сторону, поставил тяжелый портфель на пол и скрылся в комнате. «Толя!» — недоуменно возопила жена, двигаясь за ним вслед. «Ты что, не видишь, что происходит в нашей квартире?» Более всего ее возмутило безразличие мужа, хотя элементы наступившей разрухи просто бросались в глаза. Любовь Сергеевна рьяно переключилась на своего благоверного, а я тем временем отперла дверь. «Куда это вы? Подождите!» Тут же преградила вездесущая женщина мне дорогу. Анатолий, облик которого в сером джемпере и такого же цвета брюках был слишком невыразительным, возник в дверном проеме и хриплым, тусклым голосом проговорил. «Мама умерла». «Что? Кто? Чья мама?» Увлеченная разрешением совсем другого рода проблемой, не поняла его вначале Любовь Сергеевна. «Моя мама!» — уже жестче повторил он, раздраженный непониманием жены. «Ксения Даниловна Делун!» На сей раз, ошеломленная новостью, соседка прикрыла рот рукой и округлила глаза. «Я, пожалуй, пойду», — решила все-таки настоять я на своем уходе и благополучно ретировалась. Да, вот так, иногда чужое горе бывает кому-то на руку. А то неизвестно, сколько еще времени я проторчала бы в этой затопленной мною квартире. «А я хотел уже идти тебе на подмогу», — произнес, увидев меня на пороге кухни, Григорий, заканчивавший мыть посуду. «Где ты взял воду?» — спросила я устало, присаживаясь на табуретку. «У тебя полна ванной воды». Невозмутимо ответил он мне, ставя последнюю тарелку на место. «Вода, вода, кругом вода!» Вспомнились мне строчки из песни, и я, закрыв глаза, опустила голову на руки. Несмотря на утомление, я все же успела заметить, что полы успешно вымыты, а палас из зала куда-то исчез. Как впоследствии оказалось, Григорий вывесил его сушиться на лоджию. Гришка являл собой образец мужчины во всех отношениях. Именно о таком грезили в своих мечтах большинство женщин. А я ради его всевозможных достоинств готова была простить ему медлительность и несколько флегматичное отношение к жизни. «Пошли!» Гриша вытер руки о полотенце, и, повинуясь его мужскому началу, я поплелась за ним в комнату. «Ложись!» Далее скомандовал он, но меня и без его команды диван притягивал со страшной силой. «Да-да, вот тот самый позвонок, называемый атлантом!» Совсем разомлела я, когда своими сильными руками Гриша начал собирать мой рассыпавшийся позвоночник. «Тебе нужны деньги?» — вдруг спросил он, особенно сильно налегая на мои плечи. «Нужны», — не стала я лукавить. «Но не вздумай их мне предлагать, все равно не возьму». «Если бы меня сейчас кто-нибудь спросил, чем были продиктованы мои слова, я не смогла бы дать вразумительного ответа. Здесь переплелись и гордость, и независимость, и что-то еще, чего я не в состоянии сформулировать». «Нет так нет», — не стал спорить Гриша, и мне стало даже обидно, что он не настаивает. Глаза мои закрывались, а когда я пыталась их приоткрыть, то все предметы, на которые я силилась смотреть, расплывались в одно светящееся пятно. Кажется, я засыпала.